Добро пожаловать в тренажер по проработке подсознания, тотальное освобождение от денежных блоков и установок. Тренажер поможет тебе отпустить накопленный негативный опыт, связанный с деньгами, и научиться легко, комфортно формировать желаемый доход. Займи удобное положение сидя и закрой свои глаза. Мы начинаем погружение в твое подсознание. Глубокий вдох через нос. Небольшая пауза между вдохом и выдохом. И медленный плавный выдох через чуть приоткрытый рот. Пауза. Вдох через нос. Небольшая пауза. И равномерный выдох через приоткрытый рот. Пауза. Вдох. Пауза. Выдох. Пауза. Почувствуй, как расслабляется твое тело. Вдох. Выдержи небольшую паузу, будто ставя точку между вдохом и выдохом. И выдох. Пауза. Еще один вдох носом. Собери остатки негатива, накопленного за день, мысли, напряжение. И на выдохе отпусти все это из своего тела. Ощути сейчас, как сквозь время и года ты погружаешься в свое детство. Позволь своему подсознанию показать тебе ситуации, в которых заложилось твое негативное впечатление о деньгах. Возможно, ты потеряла деньги, которые тебе доверили. Возможно, ты как-то не так ими распорядилась. Возможно, твой интерес к деньгам вызвал негативные эмоции у окружающих тебя людей. Глубокий вдох и выдох. Осознай сейчас то, какие выводы ты сделала в результате этих ситуаций с деньгами. Возможно, у тебя сформировалось ощущение, что ты не умеешь ими распоряжаться. Или ты сделала вывод, что ты недостойна денег. Отследи и запомни выводы и ощущения, которые были именно у тебя в твоем детстве. Глубокий вдох. И выдох. Проговори сейчас такую фразу. «Можно мне было думать, что я...» И проговори то убеждение, тот вывод, который ты сейчас обнаружила. Например, можно мне было думать, что мне нельзя доверять деньги. Можно мне было думать, что я неправильно распоряжаюсь деньгами. Можно мне было думать, что я недостойна брать деньги просто так. Глубокий вдох и выдох. Вспомни сейчас те стереотипы, те высказывания твоих близких людей в отношении денег, которые до сих пор заставляют тебя думать о том, сколько ты тратишь и как ты ими распоряжаешься. Например, за деньги не купишь счастья и здоровья. Чтобы стать богатым, нужно или воровать, или иметь богатых родителей. Чем больше денег, тем больше проблем. Деньги приносят только предательство и обман. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Деньги – это зло. Деньги не приносят счастья. Богатство и роскошь не для нас. Вспомни то, что ты слышала в детстве о деньгах. какие негативные выражения, суждения бытовали в кругу близких тебе людей. Глубокий вдох и выдох. Увидь сейчас в пространстве перед собой твоих родителей, твою маму, твоего папу. Посмотри им в глаза. Проговори им: «Мама, папа, у меня есть стереотипы и убеждения, которые мешают мне быть успешным, успешной, богатым, богатой. И я прошу вас сейчас поддержать меня и помочь мне сформировать новое денежное мышление». Услышь, как твои родители говорят тебе: «Дочь, сын, возможно, мы негативно относились к деньгам и богатству, к роскоши и успеху. И мы стремились оградить тебя от этого только лишь потому, что хотели уберечь тебя, обезопасить тебя, помочь тебе. Сейчас мы понимаем, насколько тебе важно наше доверие и наша поддержка. И сегодня мы хотим благословить тебя на богатство, на роскошь, на успех, на востребованность и популярность. Потому что ты достоин, достойна самой лучшей и самой прекрасной жизни». Глубокий вдох и выдох. Увидь в руках у своих родителей большую сумму денег. И они готовы передать тебе эти деньги. Услышь, как они говорят тебе: «Подойди, возьми, это твое». Тебе можно принимать огромное количество денег. Увидь за спинами своих родителей бабушек и дедушек. Почувствуй их благословение на богатство и успех. Увидь, как они передают твоим родителям деньги со словами: «Тебе можно». Тебе можно хотеть больше. Тебе можно быть успешным, успешной. Тебе можно быть богатым, богатой. Увидь, как за спинами твоих бабушек и дедушек появляются их родители, твои прабабушки и прадедушки. И они точно так же благословляют твоих родителей и тебя на успех и богатство, на принятие огромного количества денег. Рассмотри за спинами твоих прабабушек и прадедушек их родителей, и за ними еще их родителей, и за их спинами их родителей. Увидь огромное количество людей, которые повлияли на то, что ты есть. Они внесли свой огромный вклад в тот факт, что ты есть на планете Земля. Почувствуй их поддержку и благословение. Ощути это от каждого из своих предков, потому что каждый из них точно так же хотел быть богатым и успешным. И каждый из них по-своему стремился к лучшей жизни. Увидь, как каждый предок твоей родовой системы осыпает тебя деньгами, благословляя на успех и роскошную жизнь со словами: «Тебе можно». Глубокий вдох и выдох. Насладись этим моментом. Принимай эти дары. Принимай эту энергию от каждого предка по материнской и отцовской линии. Насыться этим состоянием и этими ощущениями. Максимально и красочно представь, как на тебя сыпятся эти деньги из твоей родовой системы. Глубокий вдох и выдох. Поблагодари своих предков за тот опыт, которые они принесли в твою родовую систему, за тот опыт, который они так бережно передали тебе. Потому что благодаря им ты все еще жив, ты все еще жива. Благодаря им ты есть сейчас. Благодаря им ты тот, та, кто есть сейчас. Глубокий вдох. Выдох. С благодарностью прими все деньги и богатства, которые они передают тебе. Встань спиной к своей родовой системе, ощущая маму и ее родовую систему за левым плечом, а отца и его родовую систему за правым плечом. И посмотри сейчас свое будущее. Позволь себе увидеть в нем множество возможностей, множество путей для получения денег. Услышь, как вся твоя родовая система поддерживает тебя. Тебе можно принять. Ты достоин, достойна быть счастливым, счастливой и богатым, богатой. Тебе можно много зарабатывать и жить в комфорте и роскоши. Тебе можно создавать ценности и служить другим людям. Тебе можно действовать, принимать решения, полагаясь на свое сердце, на свою душу и тем порывам, которые исходят от них. Мы любим тебя. Мы поддерживаем тебя. Мы благословляем тебя. Тебе можно быть собой. Глубокий вдох и выдох. Проживи сейчас это состояние возбуждения, манящего желания и позволения себе хотеть, желать, действовать и получать желаемое. Шагни в реальность, где у тебя есть множество возможностей и огромное количество денег. Увидь, как твоя душа и твой проводник, твои духовные родители – проводят тебя до этой реальности легко, комфортно, свободно. Они формируют для тебя нужные события, приводят к тебе нужных людей. И в твоей жизни все просто и легко. Проживи это ощущение победителя, достигатора. У тебя все получается. Глубокий вдох. И выдох. Открой свой сердечный центр и напитай этот сектор реальности роскошной и богатой жизни своей любовью, своим безусловным принятием. Позволь энергии четвертого центра разлиться вокруг и приумножить все то, что у тебя есть сейчас в этой реальности. Глубокий вдох и выдох. Максимально ярко и красочно проживи этот опыт богатства и успеха, опыт роскоши и изобилия, сохраняя эти ощущения и чувства внутри себя. Пропитывай ими каждую клеточку своего тела, позволяя им стать частью тебя и твоей новой, успешной и богатой реальности. Глубокий вдох. Выдох. Побудь в этом состоянии столько, сколько тебе необходимо. И когда ты будешь готов, готова, открывай свои глаза.